Глава 12. Ольга. Меняю наряды, никак не в состоянии определиться, что надеть. Изначально я настроилась на то, что мне будет плевать на мнение жениха обо мне. А сейчас уже второй час кручусь у зеркала, прикладывая к себе одежду. Повернувшись, вздыхаю, глядя на груду нарядов на кровати и начиная возвращать все это в шкаф. Мне на глаза опять попадается короткое черное платье. Одно плечо открыто, а вторая рука скрыта длинным рукавом. Я не очень люблю его из-за того, что оно расшито пайетками и кажется слишком блестящим. Но оно такое очень клубное и с легким доступом. «Вот чёрт!» — рычу я. «Ну про какой доступ я думаю? Решила же не давать Денису до свадьбы. Просто из вредности. Хочу посмотреть, что он будет делать. Мне нравится дразнить его. А еще наши словесные баталии. Именно они раскрашивают мою жизнь в яркие цвета в этот мрачный период». Прикладываю к себе платье и, склонив голову на бок, кручусь перед зеркалом. Хватаю босоножки на высокой шпильке и прикидываю, как это будет смотреться в ансамбле. И решаю, что все же выберу этот вариант. Когда я в 8 вечера выхожу из подъезда, стоящий рядом с машиной Денис присвистывает, окидывая меня совершенно неприличным взглядом. «Я ожидал чего-то классного, но ты выглядишь просто роскошно», — выдыхает он мне в ухо, обнимая за талию. «Хочется присунуть тебя прямо тут. Правда, в этом наряде есть один минус». «Какой?» — спрашиваю, стараясь сдержать лицо, потому что от его грязных намеков я уже поплыла. «Твое шикарное декольте спрятано, а я уже успел полюбить твои си». «Денис!» — шиплю, перебивая. Он широко улыбается и целует меня в щеку. «Прости, я без цветов. Сегодня они будут только мешать. Завтра обещаю исправиться». «Я подумаю, прощать ли тебя». Задираю подбородок, и Денис пользуется этим, чтобы легонько прихватить его зубами. «Ты что творишь?» Опускаю голову и смотрю на него взглядом, полным недоумения. «Оль, ну ты же не ждешь, что я буду стоять рядом и не попытаюсь залезть к тебе в трусики?» «О, Господи!» — вздыхаю. «Поехали уже!» Денис галантно открывает мне дверь, и я проскальзываю на кожное сиденье в прохладный салон. Здороваюсь с водителем, а Денис отдает распоряжение вести нас в ресторан. По дороге мы болтаем о всякой чепухе типа того, как идет подготовка к свадьбе. На следующий день после помолвки мне позвонила мама Дениса и предложила свою помощь в устройстве торжества. Она как раз сейчас занята организацией свадьбы для младшего сына, так что я присоединюсь к ним для дегустации тортов. А после свадьбы Димы мы с ней пойдем выбирать мне платье. Да уж, неловко. Я совершенно не знаю эту женщину. Но у меня ведь нет подруг, с кем я могла бы посоветоваться. А мама будет выдавать меня замуж, сидя на облаке. Разместившись за столиком в пафосном ресторане, мы делаем заказ. Оставшись одни за столом, мы с Денисом сталкиваемся бокалами с шампанским и делаем по глотку. «В какой клуб поедем?» «Говорят, ваш тут чуть ли не самый знаменитый». «Чуть ли?» Брови Дениса слегка дергаются в удивлении. «Между прочим, он самый крутой. И я обязательно покажу его тебе, но не сегодня. Сегодня отведу тебя в клуб нашего с Мотом друга Вано. Классный, тебе понравится». «Как называется?» «Облака». «Что-то типа заведения для мажоров? Тайный клуб? Что там? Или с мужским стриптизом? Если что, я не люблю мужской стриптиз, но в твоем исполнении полюбовалась бы. В следующей жизни». «Думаешь, мы после смерти будем вместе?» — хмыкаю я. «Кто знает, а вдруг ты в меня так влюбишься, что не отпустишь и после смерти?» «Или ты в меня?» Сразу хочу расставить все точки над «и». Я вообще влюбляться не планирую. Такое себе чувство. Уже влюблялась? А ты? Я первый спросил. Как ребенок, качаю головой. Нет, не влюблялась. И почему уверена, что не влюбишься? Потому что знаю себя. Влюбленность, да и любовь, чувство красивое, но опасное, напрочь выбивает пробки. Если потом потерять любимого человека, тяжело собрать себя воедино. Откуда же столько горечи в таком юном голосе? Слегка прищурившись, спрашивает Денис. Можно было бы, наверное, рассказать ему о том, как папа чуть не утопил себя в алкоголе после маминой смерти и едва не потерял должность в областной администрации. Но нет. Я не люблю ни с кем делиться настолько личным, даже со своим будущим мужем. Просто наблюдение. Легко пожимаю плечами. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Ты влюблялся? Девочка Настя в детском саду считается? Клоун, фыркаю я, а он смеется. Оль, ты несправедлива. Я знаешь, как ее любил. Даже надел на голову соперника горшок, а потом лупил Настю резиновой игрушкой за то, что предала мои чувства. И даже 2 дня отказывался от мороженого, потому что аппетита не было. Я смеюсь, слегка запрокинув голову. Он с таким серьезным видом говорит все это, как будто и правда рассказывает о трагедии всей своей жизни. Мне нравится Денис. С ним легко и без заморочек. В нем чувствуется мужественность, и он дарит чувство безопасности. Но при этом Громов — балагур и шутник, что мне тоже импонирует, потому что мое настроение рядом с ним всегда на высоте. Внезапно вспоминается мой бывший, с позволения сказать, ухажёр Гриша. И горечь немного сбивает веселый настрой. Но я счастлива, что то время позади, и мерзкий наркоман уже не присутствует в моей жизни. Под веселую болтовню мы съедаем потрясающе вкусный ужин. Чай, кофе, десерт, предлагает Денис, когда я кладу приборы на тарелку. «Спасибо, я сыта». «По горло?» — смеется он. «Почти. Мне не терпится уже поехать в клуб. А танцевать мы будем?» «О, еще как!» — тянет он, прикладывая карту к терминалу, который держит официант. Вытащив пару купюр, Денис оставляет их возле тарелки, а затем встает, чтобы помочь мне подняться и вывести нас из ресторана. До клуба мы добираемся довольно быстро. Он находится недалеко от ресторана, в котором мы ужинали. Вывески ожидаемо нет, но я уже знаю, что в таких местах их и не бывает. Наверняка это какой-то суперзакрытый, элитный, мажористый клуб местного масштаба. Что ж, посмотрим, что мне приготовил Денис и чем собрался шокировать. Скажем так, я ожидала всего, чего угодно. Любителей БДСМ, полуголых гоу-гоу, не знаю, обдолбанных мажоров. Но не секс-клуб. Не тот, в котором все трахаются, где и как хотят. Где ходят официантки в откровенных нарядах, а гоу-гоу танцуют в таких, что лучше бы их вообще не было. Тяжело сглотнув, плетусь за Денисом, который тянет меня за руку куда-то вглубь помещения. Стараюсь не глазеть на людей, которые откровенно занимаются сексом в кабинках и у бара. Но не таращиться не получается. Я все равно зависаю, глядя на эту вакханалию. Ладно, тут надо прояснить. Оргий и групповух нет. Все почти прилично. Никто не выставляет свои гениталии на показ и не орёт бешеной свиньей на весь клуб, привлекая к себе внимание. Но если знать, где находишься, ты видишь. То есть если понимаешь, что вон та девица не просто крутит бедрами, сидя у мужика на коленях, то понимаешь, почему она это делает. Добавим немного наблюдательности, и вот уже в картинку попадают его спущенные штаны и перекошенное от удовольствия лицо. В общем, да, не просто клуб для мажоров. «Хочешь так же?» — спрашивает Денис, и я вздрагиваю. «Если ты остановилась и засмотрелась, могу ли я расценить твою реакцию как желание повторить за ними?» «Нет!» — отрезаю резко. «Это мы еще посмотрим», — задумчиво бормочет Денис, и широкая ладонь сжимает мою попку.